Я рассмеялся, но одновременно проглотил что-то более глубокое, потому что это была правда. Бабушка не стала убирать туфли обратно. Наоборот, аккуратно поставила их поверх коробки, на вышитую льняную салфетку. Туфли стояли как экспонат, как заявка, как признание, выставленное на свет. Женщины сердцем бачиц, а ты им, показа, что я на цебиёсц. Женщины сердцем видит, а ты им, показал, что оно у тебя есть. Я кивнул, не потому что понял умом, а потому что почувствовал сердцем. Солнце пробивалось сквозь ветки, играя бликами на коже. И именно в этот момент от калитки послышались легкие шаги. «Дзень добры, добрый день», раздалось звонко. На двор вошла Наташа, дочка Эмхаса, соседа, в чьей бане мы парились пару дней назад. Девушка, лет 20, стройная, с длинной косой и глазами, полными того самого деревенского огня, что пробивает броню лучше любого бластера. «Агэта что вас, а это что у вас?» Она уже подходила ближе, взгляд прикован к туфлям. Остановилась, ахнула, прикрыла рот ладонью. «Бажат зидуля эмхал, гэта ж яны, боже дядя Михаил, это же они!» Мы с бабушкой переглянулись. Из мастерской вышел дед. На лице выражение человека, которого только что назначили виноватым в женской трагедии века. «Наташка, я ж табе каза, что зропэм, али гэта не табе, Наташка, я же тебе говорил, что сделаем, но это не тебе, не мне», губа дрогнула. «А я думала, ты ж мне абица, я ж казала, что навясну хочу, на высокое мапцасе, капусё яку людзи, а я думала, ты же мне обещал, я же говорила, что на весну хочу, на высоком каблуке, чтобы все как у людей, дык не я шраб, унук, так не я же делал, внук, ён, он», она повернулась ко мне, «вы», я встал, несколько неловко, «я ну так, для одного человека, я ну так, для одного человека, а мне», голос стал тише, почти шепотом, «а я ж так сама женщина, так сама чакаю, а я же тоже женщина, и тоже жду», бабушка молчала, дед, тоже, а Наташа смотрела, не с упреком, с мольбой, словно этим взглядом она защищала свое право быть красивой, нежной, настоящей. И я понял, даже одна пара туфель может стать обещанием, а обещание – вещь, которую не бросают. Я кивнул, застаюся я ж че на дзень, зропэм, али, зэ высокэм абцасом, остаюсь еще на день, сделаем, бут, с высоким каблуком, невысокэм, невысоким, вставила бабушка строго, кап без фанаберы, чтобы без фанабери, ну с элегантным. Наташа вспыхнула, как маки в высокой траве, дзикуй, я пронесу тканну для подшика, колер, зе барфнка, можно, спасибо, я принесу ткань для подкладки, и цвет, с барвинка, можно, можно, можно, сказал я. Дед хлопнул меня по спине, вось что значит, майстар, не сысц, покулюс ханя буешь, вот что значит, мастер, не уйти, пока всех не обуешь. И день снова начался, с новыми нитками, новой колодкой, и с пониманием. Иногда одно можно, можно, меняет все. За окном уже темнеет, печь потрескивает, запах кожи перемешался с ароматом липового чая и бабушкиного варенья. На верстаке разложены детали, шаблон, колодка, кусок мягкой кожи оттенка барф ног, барвинок, с легким фиолетовым отливом на свету. Дед с головой погружен в работу, но с искрами в глазах. «Ну, як ты думаешь, Костусь, абцас зе выклкам, це сайс це пластцу, ну, как ты думаешь, Костя, каблук, с вызовом, или со скромностью, зе выклкам али так, капкахан не само подышло, а не одразу на коленях позло, с вызовом но так, чтобы любовь сама подошла, а не сразу на коленях поползла, вао, вао». Дед хохочет, «Майстар поэт, ты б яш че верши про шво на пса, мастер поэт, ты бы еще стихи про шов написал». Над краем верстака появляется рука, Наташа, она тихо ставит две кружки с чаем и тарелку с сушками. «Я думала, може вам перекусце крыху, я думала, может вам перекусить немного, дзикуй, дачушка, спасибо, доченька», дед подмигивает. «Наш майстар зно працуе дозор, наш мастер снова работает до зари». Я беру кружку, отпиваю глоток, снова принимаюсь за строчку. Наташа не уходит. Она присаживается в уголке, молча, сложив руки на коленях, смотрит, почти не дышит, а я работаю, и чувствую ее взгляд, в каждом своем движении. Каждый прокол, каждая дуга шва, становится точкой соприкосновения. Не просто кожа и нить, а жест, адресованный прямо в душу. Дед проверяет прочность склейки каблука, кивает с удовлетворением. «Надзейна, кал ёй по лужах пройдзе, не скоростца шлях дошчистца, надежно, если в них и по лужам пройдет, не сократится путь к счастью. Я ставлю туфлю на полку, она готова, и вторая, тоже. На веранде царствует солнце, упоительный аромат свежего ржаного хлеба и парного молока. На старой деревянной лавке покоится коробка, бережно обернутая в пожелтевший газетный лист и аккуратно перевязанная грубой бечевкой. Наташа появляется неслышно, словно призрак, но глаза ее пылают тем особенным огнем, который зажигается в детской душе перед долгожданным подарком. «Можно, можно?» – тихо спрашивает она. «Можно», – степенно кивает дед. «Трыба, и нужно». Мои руки дрожат, когда я медленно открываю коробку, извлекаю туфли с почти религиозным благоговением. Они предстают передо мной во всем своем сдержанном изяществе. Кожа переливается мягким, теплым блеском, словно впитавшая в себя солнечные лучи. Каблук выточен с ювелирной точностью, аккуратный, под самую косточку. Форма линий настолько плавная и совершенная, что напоминает застывшую улыбку. Наташа замирает, как статуя. Время останавливается. Потом она медленно, почти торжественно снимает свои старые, изношенные туфли, босыми ногами переступает по потеплевшим от солнца доскам и поднимается во весь свой небольшой рост. Я подаю ей одну туфлю, словно священную реликвию. Затем, вторую. Она надевает их с трепетом невесты, примеряющей подвенечное платье. Встает, осторожно делает первый шаг. Ян и Якбы сам дуц. Они как бы сами идут. И начинает кружиться, едва заметно, под девичьей застенчиво. Потом внезапно замирает, и в голосе ее звучит удивление, граничащее с потрясением. Я янкол не имела такого. Гэта быццам я, такая, якой хацела быц. Я никогда не имела такого. Это словно я, такая, какой хотела быть. Дед тихо, глубоко выдыхает, и в этом выдохе вся мудрость прожитых лет. Мы ж табе не просто туфл зрапель. Мы табе помяц зрапель. Крыху пенинасц. Мы ведь тебе не просто туфли сделали. Мы тебе память сделали. И капельку уверенности. Наташа подходит ко мне. Смотрит прямо в глаза, открыто, искренне, без тени сомнения. Улыбается той улыбкой, которая способна согреть даже самое холодное сердце. Дзикуй, майстар. Гэта насёжыццё. Спасибо, мастер. Это на всю жизнь. Я молчу. Только киваю, потому что горло сжимается от подступающих слез, потому что существуют особенные моменты в жизни, когда слова становятся лишними и даже неуместными. Остается только шаг, шаг в ее новых туфлях, шаг в ее счастливый день, шаг в ее искреннее дзикуй, которое эхом отзовется в сердце на долгие годы. Глава 10. Я только собрался было попрощаться и двинуться в путь, как услышал характерное многообещающее шебуршание с той стороны калитки. Тихие заговорщицкие смешки сплетались с едва слышным шепотом. Кто-то неуверенно подталкивает. «Ты першая, давай, ты первая, давай, да не, ты, да не, ты». «Ён жа яшчэ тут, он же еще тут», и тут калитка распахивается с решительным скрипом. Входит Наташа, словно предводительница тайного общества, а за ней гуськом тянется еще трое. Девчонки разного возраста, кто чуть младше, кто постарше, но все явно при полном параде, с искусно заплетенными косами, в накрахмаленных юбках, у кого-то даже скромный цветочек украшает волосы, как у невест на старинных фотографиях. «Дзень добрый, добрый день», хором, но робко. «Добрый дзень, добрый день», я с любопытством оглядел эту торжественную делегацию. Наташа, слегка покраснев, решительно делает шаг вперед, словно готовясь к важному дипломатическому заявлению. «Костусь Ян и так самохочуц, як у мяне, али кожная, свою, кость они тоже хотят, как у меня, но каждая, свою, туфли, ага, у Маши, кап с банскам, увал, кап трох выше, а Таня, да, у Маши, чтобы с бантиком, ували, чтобы чуть повыше, а Таня, я за раменчиком, я с ремешком», торопливо вклинилась Таня, боясь упустить свой шанс, «кап под колер сукинг, ну, трох блеску, и чтобы под цвет платья, ну, чуть блеска». Я только приоткрыл рот от удивления, как из недр мастерской величественно появился дед, в рабочем фартуке, с неизменной трубкой в зубах, хитрющий и мудрый, как старый актер перед главным спектаклем жизни. «Ага, прибыл. Я к жене. Ага, прибыли. Как же нет?» Он встал рядом со мной, театрально сложил руки на груди, прищурился одним глазом с видом знатока человеческих душ. «Отце ведается вы, дзячаты, колька что и такая праца, гэта ж не на кармаши лапц купце, а знаете ли вы, «Девочки, сколько стоит такая работа? Это же не на ярмарке лапти купить». Девушки переглянулись испуганными взглядами, словно школьницы на экзамене. Наташа осторожно, почти шепотом. «Ну-ну сто». Дед выдержал многозначительную паузу, театрально поддул в седые усы. 150 за пару, без панко, 150 за пару, и без паники. Повисло напряженное молчание, тяжелое как свинцовые тучи перед грозой. Кал без чарк, то сгода, если без рюмки, то согласна. Вдруг заявила отчаянная Маша: «Я гроши маю, на телевизор откладывала, у меня деньги есть, на телевизор откладывала, я, подхватила Таня. «Мне бабуля на выпускной дала, а я не поехала. Мне бабушка на выпускной дала, а я не поехала. Я привезу, добавила Валя, решительно сжав руки в кулаки. Дед с мудрой улыбкой развел руками и обернулся ко мне с видом провидца. «Вось табе, Костусь, фабрика, отъезд от кладоедца. Бош не можешь ты пакнуть столь бжаночих сердца на босую ногу. Вот тебе, Костя, фабрика, и отъезд откладывается. Ведь не можешь ты оставить столько женских сердец на босую ногу». Я обреченно вздохнул, понимая неизбежность судьбы. Друг тут же деловито включился в анализ ситуации. Анализ. Локальный спрос стабильно высок и продолжает расти. Предложение критически ограничено одним мастером. Добавить. У объекта по-прежнему отсутствует нормальная гражданская одежда. Настоятельно рекомендую остаться на неопределенный срок и изготовить минимум 4 пары обуви. Я многозначительно посмотрел на дедушку. Он одобрительно кивнул с той хитрой, все понимающей ухмылкой. «А что ты хотел, унучак, кожный генный краткое починое зе замовы от суседзяк? А что ты хотел, внучек? Каждый гений начинает с заказа от соседок». Так началась настоящая эпопея. Наша скромная мастерская в одночасье превратилась в элитное бутик-ателье. Мы самозабвенно чертили выкройки, шили до глубокой ночи, яростно спорили о бантиках и высоте каблуков, пока мудрая бабушка организовала цивилизованную очередь с потрепанной тетрадкой и пронумерованными листочками. А я неожиданно для себя не спешил никуда, потому что вдруг понял простую истину. Порой остаться на месте значит двигаться вперед быстрее, чем кто-либо. Полуденное солнце нещадно било по потеплевшим доскам веранды. На верстаке в мастерской покоились две пары почти готовых туфель, произведение искусства в миниатюре. Бабушка колдовала над ароматным борщом, наполняя дом волшебными запахами. Дед сосредоточенно кроил подошву из плотной резины, а я внезапно вышел на улицу, медленно снял рабочий фартук, тщательно вытер руки о старую тряпку и решительно направился к выходу, на почту. Сегодня суббота, и у Инны дежурство, она точно на месте, а значит, связь будет кристально чистая, и нашему долгожданному разговору помех будет меньше. Городская почта представляла собой одинокую будку с выцветшей надписью «Междугородний телефон». Внутри царила атмосфера прошлого века. Скрипучий стол, толстенный справочник с загнутыми углами, древний аппарат с круглым диском. Девушка-оператор в очках, с аккуратным платочком на голове, подняла на меня усталые глаза. «Вам куды? Вам куда? МНСК, Вайсковый шапеталь, от взялинни нейролёк, сястра хозяйка Наванана, Минск, военный госпиталь, отделение неврологии, старшая медсестра Инна Ивановна, ага, зараз злучу, ага, сейчас соединю». Пошли характерные щелчки, протяжные гудки, затем долгожданный голос: «Госпиталь, от взялинни нейролёк, госпиталь, отделение неврологии, добрый день, гэта зэ Гомеля, мне пну ванану, добрый день, это из Гомеля. Мне бы Инну Ивановну, хаве Эленку, минутку». Повисло мучительное молчание. Сердце застучало как бешеное, точно так же, как при посадке космического атмосферника. Потом раздался ее голос, чуть глуховатый от усталости, но такой родной и желанный: «Дежурная медсестра, привет, это я, Костя». Пауза, беременная эмоциями. В голосе резкий сдвиг тона, удивление, стремительно переходящее в радость, чуть заметная дрожь волнения. Ты как ты, все в полном порядке. Я еще тут, у деда, шьем туфли для всей округи. Смеется искренне, от души. Ты шутишь? Не совсем. Тут образовалась настоящая очередь. Вторая пятерка уже пошла. Боже мой, ты там настоящий дом моды устроил, как в Париже. А ты как дела? Как сама? Где? В госпитале дела идут своим чередом. Дежурство слегка утомляет душу, и люди порой попадаются безнадежно тупые. И чайник вчера опять предательски сломался. Ты волновалась за меня, я это чувствую. Поэтому и решил позвонить. Пауза, голос становится тише и нежнее. «Спасибо тебе, ты сейчас сказал, и мне сразу стало легче на душе. Это значит, что я все делаю правильно, душа моя», улыбается, и эта улыбка чувствуется даже сквозь телефонный провод. «Помогай деду дальше, а я буду терпеливо ждать». Мы помолчали несколько мгновений, просто слушали дыхание друг друга через сотни километров, и этого было вполне достаточно для счастья. Когда я вышел с почты, небо показалось значительно ярче и синее, как будто поделился с кем-то душевным теплом, и самому стало намного теплее. Дома меня ждал дед с новой хитроумной выкройкой, бабушка, с миской свежих хрустящих огурцов, а за забором уже терпеливо стояли две новые потенциальные клиентки. Но внутри царило удивительное спокойствие, потому что в далеком Минске тоже кто-то вздохнул с облегчением, и стало легче жить. Щедрое солнце великолепно светит сквозь густую крону старой яблони. На лавке под раскидистой вишней, таз с прозрачной водой, деревянный табурет с треснувшим зеркальцем, тазик с пемзой для педикюра. На заборе торжественно сушатся накрахмаленные фартуки. А под навесом у дедовой мастерской настоящий аншлаг, как в театре в день премьеры. Наташа, Маша, Таня, Валя, каждая явилась с мешочком, коробочкой, или как минимум с парадными носками в руках. Бабушка командует с высоты крыльца, как опытный режиссер. Першая Наташа, Бояна, основа эксперименту. Остатнь я, Учерзе, як у Крыми за кардамоном. Первая Наташа, потому что она, основа эксперимента. Остальные, в очереди, как в магазине за кардамоном. Дед величественно восседает у двери мастерской, в рабочем фартуке и с маленьким молоточком в натруженных руках. Гляцце, дзячаты. Помятается, гэта не танкет гзэ берлна модного, гэта, ручная праца, капу балата не лезу. Смотрите, девочки, помните, это не танкетки из модного Берлина, это, ручная работа, и чтобы в болото не лезли. Я стою с иголкой в зубах и парой свежеизготовленных туфель в руках, на табурете сидит Наташа, осторожно, словно хрустальную туфельку Золушки, надевает обновку. Повисла торжественная тишина. Один осторожный шаг, второй, более уверенный. Ой, як Яна Микка, як НБ басая, али Венеции. Ой, как оно мягко, как будто басая, но в Венеции. Все дружно захлопали в ладоши. Кто-то восхищенно посвистел. Я хочу за раменчиком, я хочу с ремешком, а мне, за банскам, али шаковым, а мне, с бантиком, но шелковым. А можно, черные, али за кветкой, а можно, черные, но с цветочком. Супокойтесь, успокойтесь. Бабка властно подняла руку. Майстар не зе пластику, а зе кост сердца. Мастер не из пластика, а из кости и сердца. Я присел на ступеньку крыльца. Дед торжественно подает мне целую стопку тщательно вырезанных шаблонов. Ну, что, дизайнер? Ну, что, дизайнер? Чую себе як у Парижи. Чувствую себя как в Париже. Париж Парижем, а нас тут галоное, кап ножка дзячины гучила, як птушка ма. Кап дзячина, ганарылася, что туфль не зе цеху, а зе души. Париж Парижем, а у нас тут главное, чтобы ножка девушки звучала, как птичка в мае. И чтобы девушка гордилась, что туфли не из цеха, а из души. Я понимающе киваю. Девушки заливисто смеются, примеряют, кружатся в импровизированном танце. А я смотрю на это представление и остро понимаю. Пусть даже временно, но я здесь действительно нужен. Друг тихо шепчет в ухе. Уровень эмоциональной связи с данной местностью аномально высокий. Количество заявок на изготовление обуви семи продолжает расти. Запросы на нестандартные дизайнерские решения. 3. Серьезный вопрос. Ты уверен, что не хочешь остаться здесь навсегда? Нет, но хочу запомнить каждую из этих драгоценных минут. Девушки разошлись лишь под вечер, но их звонкий смех все еще витает в теплом воздухе. Я сижу на ступеньках. Дед рядом. Неспешно курит. Молчит, погруженный в свои мысли. Во дворе царит предрассветная тишина. Только монотонно капает вода из деревянной бочки, где вчера кто-то основательно мылся. Птицы кричат в голубой вышине, словно тоже не хотят, чтобы я уезжал из этих благословенных мест. Я стою с походным рюкзаком за плечами. Коробка с туфлями для Инны аккуратно и любовно уложена. Рядом сверток с бумажными выкройками, моток прочной вощеной нити и та самая пара добротных сапог, которую дед дал примерить просто так, и вдруг неожиданно сказал: «Запрай, гэта не обуток, гэта, дорога, забирай, это не обувь, это, дорога». Я взял без лишних слов, без ненужных объяснений. Бабушка торжественно поставила на скамейку банку золотистого меда, кулек с домашней сушкой и платок, аккуратно сложенный треугольником. Мед, кап люба твоя была солодкой. Мед, чтобы любовь твоя была сладкой. Платок, кап на слезы мазала только от счастья. Платок, чтобы Инна слезы вытирала только от счастья. А сушк, бо няма каханья без хлеба. А сушки, потому что нет любви без хлеба. Я чуть было не прослезился от растроганности. Обнял ее крепко, молча, очень долго. Дед стоял в дверях мастерской, в рабочем фартуке, но уже без инструмента. Только в натруженных руках, маленькое кожаное шило с ручкой, отполированной временем и работой. Гэта, твое цапер, калжеццо порвецца, заши. Это, твое теперь, когда жизнь порвется, зашей. Дзикуй, дзидуля. Спасибо, дедушка. Ты, не просто нук, ты, майстар. Ты, не просто внук, ты, мастер. Он обнял меня, коротко, но крепко. Как завязывают последний, самый важный узел перед отплытием корабля. Я медленно пошел по знакомой тропке к главной дороге. Рюкзак на плечах, в руках, заветная коробка. В ухе, друг, молчаливо фиксирующий новый маршрут. Новый путь успешно проложен. Пункт назначения. Минск. Госпиталь. Предположительное время прибытия. Сегодня вечером. Эмоциональное состояние. Светлая грусть, смешанная с радостным предвкушением. Отмечено. Погнали, верный друг. Холодный, сероватый рассвет медленно поднимался над черепичными крышами, когда я с тяжелым рюкзаком за спиной вышел из скрипучей калитки. Дед молча стоял рядом, курил крепкий беломор. Бабушка держала в натруженных руках узелок с дорожной едой. Вареные яйца, черный хлеб, вареная картошка, соленые огурцы. Все аккуратно упаковано в бумажный пакет на дорогу, на дорогу. Ешь, Костусь, як только проголодзишься, ешь. Костя, как только проголодаешься, строго наказала она, глядя мне прямо в глаза. У Эмнску харч-харч, али не той. В Минске еда и еда, но не та. Дед одобрительно кивнул, глубоко затянулся и дружески хлопнул меня по плечу. Запомн, любзи познают не по форме, а по рукам. Ты же человек, не солдат. Запомни, людей узнают не по форме, а по рукам. Ты уже человек, не солдат. Автобус подкатил в облаке пыли, с глухим ворчанием мотора, фыркая сизым выхлопом, словно и сам не особенно стремился ехать в дальний путь. Я в последний раз оглянулся. Дед, на крыльце, поправляет свой потертый фартук. Бабушка, машет белым платком. Наташа у калитки, с тем особенным огоньком в глазах. Я высоко поднял руку в прощальном жесте, улыбнулся им всем, и сел в пыльный автобус. Мотор рванул, чихнул. За окном поплыли знакомые деревья, дома, люди, как в замедленном кино. Дом медленно отдалялся, постепенно, но неотвратимо. Теперь впереди лежал долгий путь, путь домой, к той единственной, которая тоже ждет. Автобус доставил меня в аэропорт Гомеля на рассвете. Пыльные окна, редкие прохожие, утренний ветер тянет по асфальту сухие листья. Я спрыгнул с подножки, прижал к боку рюкзак и выдохнул. Аэропорт, небольшой, провинциальный, табличка на входе, стеклянные двери, касса с сонной кассиршей. Минск, Минск. 9:40, один билет остался. Повезло. Билет, серо-голубая бумажка с типографскими буквами. Регистрация тут же, за столиком, на котором стоит штамп и пепельница. Пассажиров мало, в зале ожидания пахнет кофе и авиакеросином. Самолет, Ан-24, как и в прошлый раз. Моторы загудели, и вот я уже в небе. Подо мной желтые леса, серые поля, полоски рек. Самолет сел мягко, как пуховая подушка. На взлетке шуршала желтая листва. Начало осени было тут совсем иным, чем в Гомеле. Чуть более холодным, строгим, почти городским. Я вышел налегке. Бабуля, через свою потребку операцию подогнала модную сейчас пуховую аляску и джинсы. Кроссовки мне не понравились, цвет не тот, да и не сезон. Мы с дедом стачали мокасины. Именно так выглядит мужик после армии, у которого в голове не танцы, а цель. Я вышел из аэропорта Минск-1 и, поправив рюкзак за плечом, направился на остановку. На часах, без 10:08, нужно было добраться до улицы Фабрициуса, 31. И хотя все можно было решить через друга, решил действовать как среднестатистический землянин, без навигации, построения оптимальных маршрутов и прочего. У трамвайных путей толпились люди. Подойдя к пожилому мужчине в кепке, курившему казбек, спросил: «Подскажите, как доехать до улицы Фабрициуса?» «На четвертый садись, и до площади Победы», — мужчина хрипло кашлянул. «Там пешком минут 10, или на сотом автобусе». А долго ехать? Да минут 20, если без пробок. Только смотри, в час пик народу как сельдей в бочке. Буквально сразу подъехал трамвай 4, скрипя тормозами. Вагон был набит битком. Кондукторша в синем халате пробиралась между пассажирами, звеня мелочью в сумке-кошеле. «Пятачок сдачи не ждите, мелочи нет», — крикнула она, протягивая билет. Молодой человек втиснулся у окна. Рядом студентка в берете листала конспект. На соседнем сиденье рабочий в замасленной спецовке дремал, положив на колени сверток с батоном. «Вы тоже до центра?» – спросил у студентки. «Да, до университета. А вы?» «Мне на Фабрициуса, в госпиталь». «А, понятно», – она кивнула, но больше не расспрашивала. Из динамиков трамвая раздался хриплый голос диктора. «Следующая остановка – улица Якуба Колоса. На площади Победы», – вышел и объяснил мужчина в аэропорту, и сразу попал в толпу. Люди спешили на работу, в руках портфели, сетки с продуктами. У остановки стоя краткая автобус стояла очередь. «Опять этот автобус опаздывает», – ворчала женщина с авоськой, набитой банками с огурцами. «А часто он задерживается, каждый день, то водитель курит, то двигатель глохнет». Наконец подъехал синий лес, из выхлопной трубы которого валил густой дым. «Проходите, не задерживайте», — рявкнул водитель. «Автобус высадил меня у знакомого мне массивного здания с колоннами, окружного военного госпиталя с выцветшей вывеской на фасаде. 434 и краткое окружной военный госпиталь БВО, сырая листва под ногами. Дежурный КПП, тот же, что и месяц назад, поднял глаза и прищурился. «Борисенок, ты же на дембель ушел?» «Вернулся», — ответил я, как обещал Дубинскому. Он хмыкнул. «Заходи, раз вернулся. Тебя ждут, каждый день секретарь полковника спрашивает». Я шагнул внутрь. Воздух, как тогда, дезраствор, старый линолеум, слабый запах мыла и меда. И где-то в этом здании, на одном из этажей, сейчас, возможно, сидит за столом женщина в белом халате, не зная, что я уже здесь. Формальностей не было, только показал себя начальнику госпиталя. «Рад, Костя, завтра на службу, обязательно». Я вышел из кабинета, прошел по коридору, уже не солдат, а человек со своей должностью и местом. И вдруг, в повороте коридора, она, Инна, белый халат, волосы убраны, в руках, папка и термометр, увидела меня, остановилась. Никаких слов, только взгляд, долгий, прямой, как будто все письма, швы, туфли, звонки, были только репетициями к этому моменту. «Ты», — она выдохнула, — «ты уже тут?» «Ага, как и обещал». Тишина. Мимо прошел кто-то с каталкой. Мы не шевелились. Инна вдруг вздернула уголок губ и сказала тихо: «Ну, тогда с возвращением, коллега. После смены придешь?» «Приду». И ушла, быстро, но не резко. А я остался стоять. Уже дома, уже свой, уже, с нею в одном здании. Дверь с металлической защелкой открылась со знакомым скрипом. Я шагнул внутрь и сразу почувствовал, что здесь, мое. Запах дерева, старой штукатурки и еле уловимый след смолы, которую я когда-то использовал, заделывая угол деревянного щита. Свет от лампы над столом, пыль на подоконнике, в углу швабра, прислоненная, как и оставил. Постель свернута аккуратно, кровать застелена старым, но чистым покрывалом. Я поставил рюкзак, снял куртку, выдохнул. Дом. Глухо, в голос. Сначала окна. Распахнул створки. Влетел осенний воздух, влажный, с запахом листвы и дымка от огромного города. Тряпка, самопальный стеклоочиститель, и вот уже света проникает больше, и город за окном кажется чуть ближе. Потом, пол, вода в ведре, тряпка, движения четкие, с ритмом. Каждое, как будто отмывает не только пыль, но и прошлое. Казарму, больницу, дорогу. Дальше, полки. Правда, пока две, но это только пока. На одной, книге, справочник анатомии, записная тетрадь, брошюра о новых материалах. На другой, коробка с инструментами, аккуратно, по размеру. На стену, крючок для полотенца, второй, для куртки. Предварительно подложив газету. Никакой спешки, только порядок. Уже стемнело. Я налил в кружку чай из термоса, сел у окна, посмотрел в небо. В голове тишина, внутри усталость, но правильная, та, после которой можно спать. Друг молчал, даже ему не нужно было ничего говорить. Он просто знал: я на месте, и со мной все в порядке. Глава 11. Я размешивал сахар в чае. В комнате тишина, только за окном посвистывал ветер и клекочут голуби под карнизом, как бабки у гастронома. Но мир в покое. И вдруг стук, один, второй, мягче, знакомый. Я подошел, открыл дверь. Инна, в куртке, с распущенными волосами, в руках, бумажный пакет. Глаза блестят, щеки чуть румяные, дышит по-осеннему. «Привет», – прошептала она. «Можно? Тебе, всегда». Она вошла, сбросила куртку на крючок, сняла сапожки. Стоит, озирается. Тут все по-прежнему. Почти. Только теперь это жилье молодого специалиста. И чай, как раньше. Даже лучше. Мы сели за стол. Я налил чай, поставил сахар, печенье из Гомеля. «А это тебе». Она протянула пакет. Внутри новые носки, теплая пижама и банка клубничного варенья. Мама передала. И я. «Варенье, это серьезно». Она вздохнула, взяла кружку в ладони. «Я просто не могла не зайти, но не знала, как, но пришла. Я рад, что ты пришла». Она посмотрела на меня, тихо. «Я скучала, и боялась, что ты не вернешься». Я поставил кружку, обошел стол, обнял, тихо, уверенно, без слов. Инна прижалась. «Теплый ты, потому что ждал». Потом все случилось само собой, по-человечески, по-настоящему, без диалогов, только дыхание, прикосновение, горячие руки, сброшенная одежда. Ой, не зря намыл полы, хлопок одеяла, вскрик от нежности, а не боли. Тело вспоминало, душа отпускала, и страсть была не про похоть, а про наконец. Позже она лежала у меня на груди, волосы рассыпаны, пальцы в моих. «Ну теперь ты точно дома, теперь, да». Мы с Инной вышли из корпуса чуть позже 9. У меня за спиной был собственноручно сделанный кожаный рюкзачок. Осенний воздух был прохладным, пахло листвой, щепоткой йода и дымом. Кто-то жег сухие ветки недалеко. Аллея тянулась между деревьями, под ногами ковер из золотисто-коричневых листьев и тишина, которую нарушали только наши шаги. Инна шла рядом, в куртке, руки в карманах. «Знаешь», — сказал я, — «есть одна вещь, которую я должен был сделать раньше». Она прищурилась. «Ты опять про чайник? Хуже. Я кое-что привез из дому, точнее, из мастерской». Я достал из рюкзака две коробки, обе аккуратно обернуты бумагой, перевязаны бечевкой, которую вручил ей. «Костя, что это? Открывай». Она присела на скамейку под фонарем. Тот зажегся, словно по команде. Развязала первую коробку. Клатч. Мягкий, коричневый, с теплой фактурой и минималистичной застежкой. Она провела пальцами по шву. «Ты сам, руками, головой и сердцем». Вторая коробка. Туфли. Идеальные лодочки, с тонким изгибом и изящным каблучком. Она не сразу заговорила, только смотрела. Потом выдохнула. «Это самые женственные туфли, что я когда-либо видела, и самые мои. Я хотел, чтобы ты в них вошла в свою новую жизнь. С тобой я не ответил, просто посмотрел». Она встала, подошла, обняла, без единого слова, но так, что я понял, навсегда. Дальше была наша прогулка. Мы шли по территории, как когда-то, два почти чужих человека. Но теперь я был человек, у которого в этом месте пространство все, комната, работа и женщина, которая ждет. Мы смеялись, вспоминали первое чаепитие, электронож, коптерку, мокрый халат и сломанный чайник. Инна смеялась, заливисто, звонко, без оглядки. А я думал, вот и все, мы нашлись. До конца недели я крутился, как белка в колесе. Каждый день, без исключений, начинался с фразы: «Борисенок, у нас опять сломалось». И дальше, по списку: электрокардиограф, не пищит, стерилизатор, вода не идет, диатермокоагулятор, вообще не включается, и, конечно же, знакомый из юности, но не Иннином отделении, вибрирует, но нет картинки. Инна только вздыхала, глядя на меня с прохода. «Тебя уже завхозы на руки готовы брать. Пусть берут, только пусть мылом моют перед этим». На третий день я поставил себе на шкаф табличку. «Почти бог». Инна стояла у окна и с серьезным видом смотрела на мою занавеску, представлявшую собой старое армейское одеяло, подвешенное на бельевую веревку. «Мы завтра едем за шторами. Я считал, что это арт-инсталляция в стиле укрытия 80-х. Нет, это позор на все общежития. А как твое дежурство? Поменяюсь на воскресенье». В 10 утра мы встретились у Гумана Ленина. Пока подымались на второй этаж, разговоры, шутки, споры о цвете, о том, что бордовый, не мужской, а цвет кофе с молоком звучит как недопитый роман. Продавщица, пожилая женщина с выражением «я все знаю и вы мне не пара». «Что выбираем? Шторы», сказала Инна. «На мужчину», добавил я, но с женщиной, уточнила Инна, и посмотрела на меня с улыбкой. «Цвет теплый, но не яркий, без розочек», сказал я, и чтобы в складку красиво ложилось, и не сборит при стирке, и чтобы не казалось, что мы живем в подсобке театра. Продавщица выдала нам 3 рулона и ушла молча, с видом удачи вам, дети космоса. Мы выбрали ткань с легким золотистым отливом, плотную, но мягкую, с кремовым оттенком. На выходе Инна сказала: «Это уже как настоящее жилье, ага, у нас теперь не просто угол, уют». Она улыбнулась, а я подумал, если мужчина покупает шторы не в одиночку, он уже не просто занят, он застолблен, то есть огорожен колючей проволокой. Мы вернулись окрыленные, но с весомым отрезом в руках. Инна сняла демисезонное пальто, повесила аккуратно, зная цену вещи. «Ну что, мастер, давай чудить, сейчас будет волшебство бытового уровня». Швейная машинка, Подольск 142, стояла в коптерке Инны уже года 2, если не больше. Пылилась, ворчала при каждом повороте маховика и категорически отказывалась шить. Вчера поздно вечером я принес ее к себе. Сейчас я разобрал ее прямо на столе, при свете настольной лампы. Смазал, проверил натяжение, сменил иглу, настроил регулятор хода. Инна в этот момент принесла поднос с чаем и вареньем, уселась на подоконник. Такое ощущение, что ты можешь отремонтировать даже меня. Попробую, только не ломайся часто, у меня масло для шариков, а не для сердца. Ремонт занял час, пошив еще пару часов. Инна аккуратно отмеряла ткань, я прошивал, она подавала, я ловил, подкручивал. Мы не спорили, мы были в ритме, на одной волне. Где-то на середине работы она тихо сказала: «Мне нравится, как мы живем. Мне нравится, что ты рядом, когда я живу». Встав сегодня до рассвета, я из тонкой проволоки и нескольких болтов соорудил струнный карниз для подвеса, и все это прикрыл аккуратной деревянной рейкой. Когда пришло время вешать, я взял первую портьеру и шагнул к окну, но Инна остановила меня, схватив за локоть. «Нет, Костя, если ты прибьешь эту красоту гвоздями, я уйду молча и с трагизмом в глазах. Даже не сомневайся, все будет красиво, тебе понравится, и я уверен, ты оценишь, и, надеюсь, меня ждет награда». Вешали вместе. Она держала, я крепил. Ткань мягко ложилась в складки, как будто ждала своего окна. Когда мы отошли, посмотрели, комната стала другой, тихой, теплой, смысловой. Мы сидели рядом на узкой кровати, пили чай. Инна положила голову мне на плечо. За окном двор госпиталя, редкий свет фонарей, ветер играет с листьями, как кот с клубком. «Пахнет твоим», сказала она, «домом». «Значит, так и есть». Она вздохнула. «Ты же не понимаешь, Костя, я сюда бегала за работой, как в квартиру. А теперь, это и есть наша квартира. И мы, в ней. И дальше мы просто сидели. Без телевизора, без разговоров о делах. Только плечо к плечу, чай, повешенные портьеры и дыхание одного дома на двоих». Проснулся рано. В комнате было прохладно, от окна тянуло осенним воздухом. Инны рядом не было, как и договаривались еще вчера. Она уехала ночевать домой к маме. У нее был рассеянный склероз, в ремиттирующей форме. Инна заботилась о ней с тем же упорством, с каким следила за температурой пациентов. Я это уважал, и пока не вмешивался. Заварил чай, быстро перекусил хлебом с яблочным повидлом, натянул Аляску. Бросил в рюкзачок, уже ставший любимой вещью, нож, портняжный метр и пакет с выкройками. Сегодня, день себе, но с делом. Зашел к Инне, на минутку. Она была уже на посту, с халатом, заколотыми волосами и привычной папкой в руках, и что было особо приятно, в моих туфлях. «Ну как?» — кивком показав на ее ноги. «Как влитые, легкие и нигде жмет. А ты рано, так и ты уже на ногах. Я тебя просила, спи до обеда». «Не могу». В голове вертится одна модель туфель. «Хочу найти кожу для них». Она прыснула. «Ты как сапожник на охоте». «Никак, а уже». Она хмыкнула, глянула. «Только пообещай мне, без дырок в пальцах, и не тащи с улицы ничего с плесенью». Слово Борисенка. Мы переглянулись. Потом я вышел в город. Сначала Комаровский рынок. Огромный, шумный, но все не то. Газеты на земле с кусковой кожей для обивки, полосы дерматина, нити, да. Но тонкой, живой кожи под туфельную работу, нет. Один дед показал какой-то клочок, будто вырезанный из старого портфеля. «Это вам на подошвы, а мне надо, чтоб она дышала и жила». Он фыркнул. Следом, Староборисовский тракт. Стихийная толкучка. Рынок нищего достатка и перекупленного барахла. Тут бабки с нитками, втулками, тряпками, даже какой-то детский кожзамовый рюкзак продавался как почти венгерский. «Кожа? Вот ремень. Нет, мне надо нежнее». «А, значит, барышня, скорее, муза». Все засмеялись. И только в обувном магазине на углу улицы Свердловой я нашел то, что искал. На верхней полке, как забытая шутка социмпорта, стояли женские туфли, болгарские, бежевого цвета, размер, конский. Продавщица, женщина с лицом «все про всех знаю», глянула. Размер 43, немного лодочкой, на удобном каблуке. «С вас 15,50, мне, пойдут». «Так вы себе?» «Да, я тот, кто будет их резать и перекраивать». Она удивилась. «Сапожник, почти, любитель». Вернулся в комнату ближе к полудню. Снял куртку, распаковал покупку. Туфли были отличные. Мягкая, эластичная кожа, устойчивый каблук. «Все, как надо». Друг, отлично запомнивший ногу Инны, отозвался мгновенно. Материал оценен. Кожа натуральная, гибкость 7-8. Подходит. Модель поддается модификации. Шансы на успех высокие. Одобряю покупку. Я улыбнулся. Положил туфли на стол рядом с выкройками. Они ждали. Но теперь появилась мысль. Надо будет сгонять к деду. Поговорить. Если я и дальше этим займусь, то нужен нормальный источник кожи. И кое-что в голове подсказывало. Инопланетянину понравилось иметь такое хобби. Потому что в этом что-то очень земное, очень настоящее. На столе свет от лампы, тишина в коридоре и бежевые туфли, аккуратно вынутые из коробки. Рядом картонные выкройки, ножницы, инструменты, нитки, маленькие баночки с клеем и пчелиным воском. Я закатал рукава и подключил друга к процессу. Следи за толщиной. Ладно, если пойдет по шву, напомни. Мониторю. Рекомендую начать с внутренней боковой. Там кожа с перегибом наиболее склонна к износу. Я взял нож и начал. Разбирал туфли медленно, как очень опытный и уверенный в себе хирург. Каждый шов был для меня, как строка интереснейшей книги. Каждый слой, как заложенная в строке мысль. Как они устроены, зачем так, можно ли лучше. Тонкая стелька, аккуратно вытащена. Каблук филигранно разобран. Носок вскрыт по краю, чтобы сохранить максимум целой поверхности. Сформировалось наблюдение. Эти туфли кто-то делал с душой. Просто, что-то у мастера пошло не так. На подоконнике лежит стопка старых выкроек. Я достал с полки свою тетрадку, где карандашом был нанесен базовый чертеж, и начал прикидывать. Так на 37 и краткий размер. Подъем высокий, каблук устойчивый, но легче. Подкладка тоньше, стежка по сгибу. Друг помогал, считывал углы, предлагал точки давления, моделировал объем на черновом эскизе, а я думал уже о другом. Если я найду постоянный источник кожи, если раздобуду хорошую машинку, если у бабки груши выменяют ту столешницу под пресс, может, это не просто хобби, а друг. Я поставил носок новой выкройки на кусок кожи, приложил шаблон и отрезал, и в этот момент понял, я делаю это не потому, что могу, а потому что хочу. На бумажке в тетрадке появилась надпись «Мастерская 17». Почему 17? Я и сам не знал. Может быть, номер моего старта, а почему нет? Тогда это будет моим брендом. Зафиксировано. Потенциальный запуск проекта «Мастерская 17». Формат. Кустарное производство изделия индивидуального пошива. Мотивация. Стабильная, не ослабевающая. Я рассмеялся. Вот и ты вдохновился, друг. Ваша производительность в ремесленной зоне на 43% выше, чем в казарме. Делайте выводы. Вечер проходил с душой, светло. Хотя на улице становилось темнее, но внутри меня было очень светло. Глава 12. Инна пришла тихо, без слов. С порога, усталость в глазах, легкая тронутость ветром на щеке и тепло в руках, она держала бумажный сверток. Я тут мимо проходила и оказалась прямо в моем эпицентре. Она хмыкнула, вошла, поставила сверток на стол, села, разулась, оглядевшись, заметила. Пахнет кожей, и кофе, и тобой. Удачное сочетание, провокационное. Я в ответ достал из-под стола единственный готовый туфель, бежевый, перекроенный, живой. Примерим, ты думаешь, я выдержу? Проверим. Она встала, сняла чулок. Я встал на колено, подал туфель, надел на ногу, аккуратно, как капсулу на сложный механизм. Он сел идеально, ни залома, ни напряжения, как будто родной. Теперь, пожалуйста, я сглотнул, поставь ногу на табурет. Инна приподняла бровь, с ноткой империи звучит, умоляю, просто сделай это. Она встала боком к свету, плавно, выверенно поставила ногу на табурет, плечи назад, голова повернута, рука в бок. И в этот момент я увидел гармонию, линию, суть, как будто вселенная выстроилась в этой позе. Я прохрипел: «Замри», схватил ватман, перо, черную тушь, провел первую линию, потом еще, лодыжка, подъем, контур бедра, шея, профиль. Линии не были точными, они были живыми. Инна стояла молча, только взгляд цеплялся за мои движения. Я рисовал, не выдыхая, на одном дыхании. Бумага оживала, пространство исчезало, была только она, в ней, через меня. Когда я положил перо, она медленно опустила ногу. Что это было? Это была ты через меня. Она подошла, смотрела на эскиз, потом на меня. Ты только что взял и обнажил меня, не раздев. Да, и тут же, шаг, один, она в моих руках. Поцелуй, не как благодарность, как захват, как огонь, как честный рикошет между душами. Руки, плечи, шея, запах кожи и туши, страсть быстрая, как волна. Никто из нас это не планировал, но все было от души и честно. Позже, когда она собиралась уходить, я проводил ее до двери. Она оглянулась на пороге. «Мне будет тепло, даже на улице. Спасибо, возвращайся, всегда». Дверь закрылась. Я сел на кровать. Ватман со скетчем лежал на столе. В комнате тишина и странный стук в голове, как рикошет, громко, глубоко. Я вылечу ее маму, просто чтобы она никогда не уходила в ночь. В середине недели, после работы, мы с Инной доехали на трамвае до спального микрорайона. Хрущевка, запах лестничной клетки, пыль, немного кошачьей мочи, чуть плесени. Обычная двухкомнатная квартира на третьем этаже, болгарка, но с налетом женского упрямства и заботы. Все чисто, с душой, но давно просится на руки капитального ремонта. Инна открыла дверь ключом, кивнула: «Проходи, только разуйся, мама очень чувствительна к пыли». Я вошел, вешалка перегружена, обувь под ней аккуратно расставлена на полу. На стене календарь с оторванным нижним краем и фотографией озера на ночь. «Снимай Аляску, и не пугайся, мама сегодня в духе, но она очень наблюдательная». Из глубины комнаты женский голос: «Это у тебя кто? Тот самый черненький?» Инна засмеялась: «Не черненький, мама, он просто аккуратный». Я шагнул в левую комнату. У окна на ортопедическом матрасе невысокая, сухощавая женщина, лицо строгое, глаза живые и глубокие. Она лежала на переоборудованной тахте, одна рука в движении, вторая безвольно, стопы с напряжением. «Константин, очень приятно, Раиса Аркадьевна, мне тоже». «А говоришь, не черненький, он, вылитый твой дед в молодости». Такой же скептик во взгляде. Я улыбнулся, присел на стул. «Я думаю, что взгляд – это и есть ДНК настоящего человека». Она посмотрела дольше, пристальней, умный, осторожный. «А как насчет терпения?» «На отлично, если есть цель». Друг включился в фоне, сканируя биохимические параметры. На внутреннем уровне я видел сразу: атрофия в нижних конечностях, гипертонус в поясничной зоне, спастические очаги в мозжечке и участке шейного отдела, ремитирующая форма рассеянного склероза, прогресс, пока контролируемый, зафиксировано, иммунный дисбаланс, высокий, местные медикаменты обеспечивают лишь замедление процесса, необходима адаптированная терапия, фармакологический комплекс, интерфероны, миелопротекторы, специфический миелин-стимулятор, рекомендую доставку на орбиту, максимум через 12 дней. Пока шел разговор, я уже знал, что делать. «Раиса Аркадьевна, скажите, где у вас солнце бывает чаще, утром и вечером?» Она приподняла бровь: «Восточные окна». «Почему?» «Потому что мы поставим здесь панорамную кровать-коляску с регулировкой, чтобы солнечные ванны, без усилий, и с тюлью. Я не люблю прямой свет. Учтем, рекомендую вместо тюля качественные солнцезащитные очки. Снижение спазма начнется не с укола, а с правильной среды». Она вздохнула, но губы ее тронула тень улыбки. Инна смотрела на меня, прижав ладони к губам. Я встал, прошел по комнате. Дверные проемы узкие, надо расширять. Пройдет между кухней и коридором инвалидная рама с поворотом. «Нет», сказала Инна, «я всегда поднимаю ее и тащу задом. С этим покончим. Рекомендую адаптацию. Замена порогов, расширение проема на 12 см, установка скользящих петель, сборка кровати начата. План готов. Примерное время завершения – 3 дня». Я сел рядом, взял руку Раисы Аркадьевны. «Теплая, хрупкая. Мы не будем обещать невозможное, но стабильность, ремиссию, уверенность и минимум боли – да. А откуда вы такой?» «Оттуда, где никто не уходит в туман, если это можно предотвратить». Она кивнула, медленно, как человек, который услышал больше, чем сказано. Инна стояла у дверного косяка, глаза блестели. «Ты это все серьезно?» Я кивнул. «Да, и уже начал. Отметка сделана. Начата операция «Светлый дом». Цель – восстановление качества жизни объекта Р.А. Сафронова. Мотивация – человеческая. Вечером в пятницу, я и она снова вдвоем едем к Инне домой. Мы вышли из трамвая, прошли под ветвями уже почти голых деревьев. Холодный воздух щекотал нос. Осень в Минске, ни разу не Африка. В подъезде пахло, не как в прошлый раз иначе. Инна морщит нос, нюхая воздух. Кошачья моча исчезла, я усмехаюсь, думая про себя. Не исчезла. Просто птичка дважды проскакала по этажам и разбрызгала репеллент с запахом хищника. Коты, не глупее людей, побоялись конкуренции. Раиса Аркадьевна была, как и ожидалось, в своей комнате, уже в пижаме, в руке уверенно держит газету, кивает сдержанно. «Проходите, я тут вас уже заждались. Я ставлю на пол два свертка, раздеваюсь и сразу начинаю собирать подставку под обувь из авиационной фанеры, которая складывается и раскладывается без гвоздей и шурупов, на пазах, как детский конструктор. Инна помогает, хихикает. Тебя надо срочно клонировать. Тебе меня одного мало, я могу прибавить обороты. Второй сверток, вешалка настенная, с хитрой системой раздвижных крюков. Легкая, но прочная. Под пальто, сумки и даже ключей. В коридоре стало заметно просторнее. Теперь они вдвоем могли пройти, не прижимаясь к стенке и не наступая на тапки. Раиса оценивает краем глаза через дверной проем, не комментирует, но кивает. После апгрейда коридора, Инна на кухне достала сутки с едой. Я достал из кармана список, диета с учетом диагноза. Противовоспалительное питание, минимум соли, дробное кормление, легкие белки, теплосберегающий режим блюд. Вот, завтра сделаю специальный омлет с брокколи, а сегодня, гречка, тушеная индейка и немного кураги на десерт. Ты где взял брокколи, Костя? В ботаническом саду. Откуда они там? Один чел пишет диссертацию, я ему кое-чем помог, а он взамен будет выращивать овощи, делиться урожаем. На этом вопросы заканчиваются, и Инна уходит кормить маму. Та принимает еду сдержанно, но ест спокойно, ни тени раздражения, даже просит теплой воды. Мягче стало, признается она, не колит зубы, и не такая горечь. Я улыбаюсь. Это только начало, мы тут все перепишем, на чистовик. Комната у Инны маленькая, но теплая. Мы легли, не зажигая свет, под одним одеялом, лицом к лицу, без слов. Инна шепчет, устала, но так хорошо, а завтра будет еще лучше. С тобой, да. Она уже засыпает, когда добавляет, спасибо тебе за все, и за маму, особенно. Я не отвечаю, просто глажу ее по волосам, тихо, медленно. А в соседней комнате Раиса Аркадьевна не спит, лежит в темноте, слушает и думает не о своей боли и не о болезни, а о том, как в ее дом вошел человек, который не спрашивал разрешения на заботу, просто проявил ее и не останавливается. Утром на кухне было прохладно, а чайник гудел на плите, как турбина перед запуском. Инна застегивала куртку, натягивала шарф. Я сбегаю за хлебом, быстро. Ты пока омлет, уже пошел греть сковороду. Ты идеален, прямо до подозрительности. И вышла, хлопнув дверью, оставив меня на кухне, с миской яиц, брокколи, рисовой мукой и каплей льняного масла. А что делать? Человеку надо диетическое, противовоспалительное питание, с максимумом пользы, минимумом нагрузки. Раиса Аркадьевна лежала у окна, с книгой. Доброе утро, Раиса Аркадьевна. У нас сегодня омлет, как обещал. Если вы молодой человек еще и готовите так же, как ремонтируете вешалки, боюсь, я не выживу от восторга. Берегите себя, не восторгайтесь. Хотя немного можно, и вам не будет вредно, и мне приятно. Сегодня в меню мягкая текстура, минимальная соль, теплая температура. И поставил перед ней тарелку, добавив курагу и глоток чая с мелиссой. Она ела медленно, но с аппетитом, нежно и не скучно. Как вы это делаете? Магия. Ну и немного инженерии. После завтрака, гигиена. Смена пледа, включен аудиосеанс с мягкими альфа-волнами и направленным инфразвуком от мухи, устроившейся на подоконнике. Раиса Аркадьевна моргнула несколько раз, сказала, музыка у вас как сон в лесу, и это, часть плана, а понятно, вы что-то затеваете, и выключилась. Спокойно и мягко, активизировался друг, время работы в безопасной фазе, 2 часа 14 минут, медробот СКАТ-3М активен, действие медицинского робота, 1. Проверка состояния кожи и суставов, Инфракрасное сканирование, микромассаж мышц антагонистов. 2. Аппликация геля с нейромодулятором на шею и поясницу. 3. Легкое лимфодренажное воздействие, стимуляция капиллярного кровотока. 4. Параметры давления, пульса, кислорода, все в пределах нормы. Птичка тоже принялась за дело. В режиме бесшумного демонтажа лазер расширяет дверной проем кухни на 12 см, проход в ванную на 14. Нижние пороги снимаются, укладывается тонкий слой амортизирующего покрытия, чтобы не царапался пол и легче каталась коляска. Завершено, обломки переработаны, пыль, в циклоне комар. Ожидаю доставку мебели через 48 часов. Пришел доклад с орбиты от помощника, канал зашифрован. Прием данных с орбитального контейнера, кровать-коляска один комплект, готовность 100%, доставка через 2 суток, миелин-стимулятор, синтез завершен, стабилизация в изотермической капсуле, фотохромные линзы с ИГ-защитой, напыление завершено, адаптация под чувствительность сетчатки пациента учтена, ручной модуль регенерации суставов, подготовлен к полевому тестированию. Примечание, вы слишком хорошо лечите для стоматолога, Константин Витальевич, задачи поставлены, цели определены, мне остается взять в руки ведро, тряпку и вымыть пол, подоконники и все остальное, заодно собирая всю ненужную мелочь с полок, пустые банки, старые бумаги, запчасти от утюга, все в мешок, вытираю пыль с фотографий, одновременно внимательно их рассматривая, подправляю криво висящий пейзаж, в общем навожу порядок не просто в квартире, а в жизни. Раиса Аркадьевна в этот раз проснулась без привычного рывка. Тело не горело, руки не тряслись. Мир был ровным, словно кто-то подровнял и пригладил полотно ее реальности. Она открыла глаза. На потолке ни паутинки. Воздух чистый, чуть пахнет воском и яблоком. Свет не бил в глаза. Тюль повешен иначе. Правильно, с заботой. Она повернула голову. Проезд из комнаты расширен. Без скалов, без острых углов. Как будто про меня вспомнили. Колеса кровати коляски тронулись без рывков, без скрежета. Пространство стало больше, и в нем ее стало больше. На кухне слышны шаги, шорох полотенца, скрип табурета. Раиса прокатилась туда сама, без напряжения. «Добрый день», — сказала она. Я обернулся, стоя в рубашке с закатанными рукавами, с венчиком на голове из пыли, вытирая последнюю каплю со стола, и улыбнулся, так как улыбаются люди, которые давно здесь, и давно свои. Вы спали, как принцесса, а проснулась в новой стране. Она осмотрелась, медленно, детально, каждый угол, каждая мелочь, и тихо сказала, ты изменил все, почти не касаясь, я только создал удобство, все остальное, вы, нет, она посмотрела прямо, все остальное, мы, потому что я вдруг поняла, что, Раиса Аркадьевна посмотрела в окно, на дерево, на которое смотрела каждый день, и вдруг оно показалось ей чуть выше, чуть живее, чем раньше. Я вдруг поверила, что у меня есть завтра. И в этот момент молчание стало самым громким подтверждением того, что все мной сделано правильно. Я подошел к ней ближе, присел рядом, взял ее руку, не как врач и не как спасатель, а как человек, который останется рядом навсегда. Глава 13. Я только успел заправить постель у Раисы Аркадьевны и дополировать стол на кухне, как в замке щелкнул ключ. Инна вошла, аккуратно поставила сумку и застыла в коридоре. Я вышел ей навстречу, вытирая руки полотенцем. «Привет, как смена? Подожди, ты все это сам?» «Ну почти. Мама, спала. Ты дверь с кухни срезал?» «Да, аккуратно, с пылесосом. И тюль перекинул, потому что свет на нее падал неудачно, а теперь мягко ложится. Видишь, она оглядывалась. Шаг за шагом. Порогов нет, пол ровный. Воздух стал легче. Пространство больше. И спокойно, очень. Она подошла ко мне, заглянула в лицо. Ты даже фартук мой нашел, не мог в своем работать. Он весь в клее и графитке. Инна прикрыла глаза и выдохнула. Я хочу тебя обнять. Сначала, как женщина. Потом, как дочь. Потом, снова как женщина. Разрешишь? Для тебя, только для меня. Подожди, только стану на табуретку. Ладно, иди мой руки, будем кушать. Я разогрел рагу, вытащил из духовки неостывшую гречку, поставил салат с морковью и яблоком. Раиса сидела в своей коляске, с подушкой под спиной, уже совсем другая, с живым цветом лица и тихим наблюдала за нами. Инна наливала чай, перекинулась взглядом с матерью. «Ну как он тут без меня?» Раиса Аркадьевна отложила ложку. «Знаешь, Инн, я думала, ты привела в дом мастера, а привела, мужчину, настоящего. Я опустил глаза, смущенно, а внутри, четко встал маяк, все правильно. После ужина мы помыли посуду, убрали все, накрыли маму Инны пледом, пододвинул к окну. Мы сходим во двор, воздухом подышим. Раиса Аркадьевна кивнула. Я тут, у меня теперь даже в темноте удобно. Мы с Инной вышли подышать, и просто сели на старую деревянную скамейку у подъезда. Под ногами, крошка асфальта, листва. Осенний Минск пах прелой листвой внутри квартальных насаждений и тишиной спального микрорайона. Я смотрел на ее профиль в полутьме, на эту мягкую линию носа, ресницы, которые трепетали от ветра. А она смотрела вверх, туда, где между домами обрывками виднелось небо. «Знаешь», — она заговорила первой, — «мама сегодня улыбалась. Ты видел?» Я кивнул. «Видел. Но думал, это ты. С утра, с голосом, с завтраком». Инна качнула головой. «Нет, это ты, Костя». Я не ответил сразу, только провел ладонью по ее плечу. Она была такая теплая, родная, и немного уставшая. Я вздохнул. «Я просто хочу, чтобы тебе и ей было легче. Не героически. Просто, легче. Чтобы у нее снова появились дни, в которые она прожила, а не выживала». «Так и есть». Она чуть обернулась ко мне. «Я даже не знаю, как это описать. Когда ты рядом, все двигается. Не быстро, но двигается. Как будто в доме появилась ось. Или ритм». «Да». Мы замолчали. Ветер покачал голую ветку над нашими головами. Где-то далеко проехал трамвай. Я сказал: «Мне тут хорошо. Без пафоса, без космоса. Просто хорошо». Она кивнула. «Потому что ты стал частью этого мира. И моего тоже. Навсегда». Инна улыбнулась. «Без кокетства. Просто уверена. Навсегда». Я хотел было пошутить, отвести глаза, сказать про шторы или кошек, которых птичка распугала по всему району, но вместо этого взял ее руку, молча, крепко, и она не убрала. В этот момент я понял, что в жизни бывает и тишина, не тревожная, а внятная, такая, в которой слышно: «Ты на месте, ты нужен, ты, дома». Мы с Инной уже развернулись к подъезду, мечтая о горячем чае и, может быть, получится уговорить Раису Аркадьевну на мандаринку под кабачок 13 стульев из черно-белого рекорда. И тут за спиной резкий визг тормозов. К подъезду подъехал бобик с армейскими номерами. Фары освещали опавшую листву и асфальт. Из машины выскочил солдатик, парень лет 20 с красной повязкой на рукаве и в шапке с ушами, сползшей на бок. «Константин Витальевич Борисенок. Здесь такой». Я шагнул навстречу. «На месте. Что случилось?» Парень чуть запыхавшись. «Срочно. В госпитале авария в хирургическом корпусе. Сбой в энергосети. Генератор не заводится, электроножи не работают, резервное освещение гаснет. Начальник госпиталя приказал Борисенка найти любой ценой». Я молча кивнул. Инна только подняла глаза. «Костя, поеду. Ты уверен? Я нужен. Они не справятся». Я наклонился к ней, быстро поцеловал в висок. «Уложи маму спать, а я вернусь, когда все починю». Она кивнула. «Серьезно, без пафоса, езжай, я жду». Машина взревела, я сел на переднее сиденье, бросил взгляд в окно. Инна стояла у крыльца, в свете лампочки, не махала, не кричала, только смотрела, так, как смотрит на тех, кто идет в дело, не спрашивая почему, только куда. Мы подъехали к зданию на максималке, хирургическое отделение утопало в полумраке, мигающие окна, замирающее освещение. Над входом лишь слабый огонек аккумуляторного фонаря, подвешенного к козырьку крючком из проволоки. Тишина была гулкой, ни шагов, ни голосов, только редкие крики в глубине, короткие, нервные.